«Контакты!» – закричал палубный офицер. Панрик заметил их еще долю секунды назад, но сбросил со счетов из-за расположения позади и ниже варзон. Они были едва заметны, всего лишь мерцание, они не могли быть врагом. Однако с каждым мгновением они становились отчетливее. «Неисправные мины?» – предположил магистр Ауспика. «Или гиперускоренные обломки, попавшие под вспышку наблюдательного сканера?» Панрик не нуждался в улучшающих мышление наркотиках, чтобы расслышать в голосе человека отчаянную надежду. Ему было прекрасно известно, что это за сигналы. Чего он не знал, так это как, черт побери, они там оказались. «Могильные корабли! Трон! Это могильные корабли!» – произнес магистр Ауспика. «Я слышал об этой тактике, но считал, что это просто миф. Яйца адского клинка! Что такое могильные корабли?» «Могильные корабли!» – повторил магистр Ауспика. «Корабли, которые запускаются в пустоту, а затем полностью отключаются, сбрасывают атмосферу и летят к цели. Они не излучают никакой энергии, поэтому их практически невозможно засечь, пока они не запустят реакторы. И еще почти невозможно уклониться». «Явно недостаточно невозможно», — сказал Панрик. Каждое стремительное движение его глазного имплантата меняло приоритеты ведения огня. Переназначить батареи от теты до лямбды на эшелонированный обстрел нижней орбиты. «Только атмосферные взрывы. Не хочу, чтобы наши снаряды падали на поверхность. Нижним торпедным ячейкам пересчитать огневые расчеты. И кто-нибудь, соедините меня с лордом-адмиралом». Два корабля возникли прямо над ним. Еще дюжина вырвалась из-за сети орбитальных платформ. Они появились из ниоткуда. Отклик сканеров от их корпусов становился все четче по мере того, как спящие реакторы быстро набирали обороты до готовности. Ауспик целенаведения прочесывал платформу в поисках уязвимых мест. Панрик почувствовал через связь по блоку мыслеуправления с наружными системами Warzone дрожь от попаданий по корпусу, выпущенных в упор торпед. Он скривился от симпатической боли. Бронебойные, неразрывные боеголовки. Сенсориум заполнили предупреждения о пробоинах в корпусе и отказе систем. Возникшие корабли хлестали по ним ужасающе точным огнем. Системы обороны Warzone взрывались одна за другой. «Они собираются взять нас на абордаж», — произнес Панрик, пораженный тошнотворным ужасом. Именно для такого боя он и был рожден. Низко пригнув голову за щитом прорывника, двигаясь вперед, улучшенное лезвие скорбящего с легкостью рассекает мясо, кости и броню. Абордажная торпеда дымилась и завывала в расколотом подбрюшье орбитальной платформы. С перегретого корпуса стекал тающий лед, а изнутри хлынули прорывники сынов Гора. Посланная для их перехвата группа быстрого реагирования была мертва. Смертные в экзоброне, хорошо обученные и защищенные. Теперь всего лишь требуха и мясо, разбросанные словно отходы бойни. Ед Дурса, второй капитан пятой роты, а также пять воинов в сильно укрепленных доспехах и со щитами образовали клин, на острие которого находился он. На визоре возникли тактические экраны, схемы, задачи, прицельные рамки. Еще один таймер. Этот был даже важнее предыдущего. «Вспомнить Луну», — сказал Граэль Нактуа. Оксиман запрокинул голову и завыл. И позволил грубой жестокости поглотить его. Первым предостережением стал проблеск блуждающего огня. Между двумя основными опорами командного центра орбитальной платформы Warzone проскочила трескучая дуга синей телепортационной вспышки. В ушах затрещало, а спустя несколько секунд жестокий удар вытесненного воздуха разбил все инфопланшеты в радиусе 20 метров от точки переноса. Эзекиль Абаддон, Калус Экадон и шестеро юстарианцев стояли кругом, лицом наружу. С их глянцево-черной брони струилась прозрачная дымка от телепортационной вспышки. В середине кольца терминаторов стоял укутанный капюшоном жрец механикума, сгорбленное существо с множеством конечностей, светящимися линзами глаз и шипящей пневматикой. Младшие офицеры едва ли успели заметить огромных убийц до того, как их скосила опустошительная буря огня из комби-болтеров. «Убить всех!» – распорядился Абаддон. Юстарианцы разошлись, извергая выстрелы, которые казались беспорядочными, однако на самом деле обладали сверхъестественной точностью. Приказы магистра войны были недвусмысленны. Защитные платформы надлежало захватить целыми. За считанные мгновения это было исполнено. Абаддон подошел к трону в сердце командного центра. Там сидело хнычущее ничтожество, которое обгадилось и рыдало. Его глаза были крепко зажмурены, как будто это могло его спасти. Абаддон сломал ему шею и сорвал обмякший мешок с костями с трона, не удосужившись расстегнуть шейный зажим. Голова магистра платформы оторвалась и запрыгала по палубе, пока не остановилась у панели вооружения. «Ты!» — рявкнул Абаддон, делая жрецу-механикума знак выйти вперед. «Сажай свой зад и заставь эту штуку стрелять!»